Бао Юя. Оба Бао Юя всполошились, один Бао Юй бросился к выходу, другой закричал ему вслед: «Бао Юй, вернись! Возвращайся скорее!» Но в это время Си Жень, стоявшая возле кровати Бао Юя, стала толкать его под бок. «О каком Бао Юе ты говоришь?» — с улыбкой спрашивала она. Бао Юй мгновенно проснулся, однако мысли его все еще путались, и, указывая пальцем на дверь, он произнес: «Он только что ушел». «Тебе показалось!» — улыбнулась Си Жень. «Протри глаза и погляди внимательнее. Ведь ты смотришь на собственное отражение в зеркале». Бао Юй присмотрелся и в самом деле увидел себя в зеркале, вставленном в стену напротив его кровати. Бао Юй безудержно засмеялся. Потом служанка подала ему полоскательницу и чашку с раствором соли. Заметив, что Бао Юй возбужден, и зная причину этого, Ше Юэ сказала: «Недаром старая госпожа говорила нам, чтобы у молодых убирали зеркала из комнат, а то у них душа легко покидает тело. Если недолго смотрятся в зеркало, им снятся глупые тревожные сны. А мы, как назло, поставили кровать напротив зеркала. Хорошо еще, что иногда покрывало на нем спускаем. Но что делать, когда настанут жаркие дни? Мы будем уставать, и не всякий раз нам придет в голову опустить покрывало. Вот и сейчас забыли это сделать. Перед сном он баловался и смотрел на себя в зеркало. Вот и запутался в дурацких снах. А иначе разве стал бы он сам себя звать детским именем? Мне кажется, лучше завтра же перенести его кровать в другое место». Не успела Ше Юэ произнести эти слова, как от госпожи Ван пришла служанка и сказала, что госпожа Ван зовет сына. Если тебя интересует, читатель, что произошло впоследствии, прочти следующую главу. Глава 57, из которой читатель узнает о том, как мудрая Цзы Цзюань исполненными чувств речами испытывала Бао Юя и как добрая тетушка словами любви утешала Чернобровую. Сейчас мы снова расскажем о Бао Юе. Узнав, что госпожа Ван зовет его, он поспешил к ней. Оказалось, что госпожа Ван, отправляясь навестить госпожу Джень, решила взять его с собой. Бао Юй несказанно обрадовался, прибежал домой переодеться и отправился вместе с матерью в гости. В семье Джень царила почти такая же обстановка, как во дворцах Жунго и Нинго, а кое в чем чувствовалась даже большая роскошь. Из тщательных расспросов госпожа Ван узнала, что в семье Джень тоже есть юноша, которого зовут Бао Юй. Госпожа Джень пригласила гостей обедать, и возвратились они домой лишь к концу дня. Однако Бао Юю все-таки не верилось, что на свете существует его двойник, вдобавок носящий его же имя. Возвратившись домой, госпожа Ван распорядилась устроить угощение, позвать актеров и пригласила к себе госпожу Джень с дочерью. А еще через 2 дня госпожа Джень, даже не успев на прощание навестить госпожу Ван, вместе со всей своей семьей отбыла к месту службы ее мужа. Но об этом здесь речи не будет. Однажды, когда Сянь Юнь начала поправляться, Бао Юй решил навестить Дай Юй. Дело было в полдень, и Даюй только что прилегла отдохнуть.